Тогда врач: «Не допущу, — говорит, — клянусь Геркулесом, — чтобы, вопреки божеским установлениям, вы подвергли наказанию этого неповинного ни в чем юношу, как и того, чтобы раб, издевавшийся над нашим судопроизводством, избегнул кары за свое гнусное преступление. Сейчас я очевидное доказательство представлю вам по поводу настоящего дела. Когда этот подлец старался купить у меня смертельного яда, я считал, что несовместимо с правилами моей профессии причинять кому бы то ни было гибель, так как твердо знаю, что медицина призвана спасать людей, а не губить их. Но, боясь, в случае, если я не соглашусь исполнить его просьбу, как бы не своевременным этим отказом я не открыл путь преступлению, как бы кто другой не продал ему смертоносного напитка, или сам он не прибег бы в конце концов к мечу или к другому любому орудию для довершения задуманного злодеяния, дать-то я дал ему снадобье. Но снотворное. Мандрагору, знаменитую своими наркотическими свойствами и вызывающую глубокий сон, подобный смерти. Нет ничего удивительного в том, что, доведенный до пределов отчаяния, разбойник этот выдерживает пытки, которые представляются ему более легкими, чем неизбежная казнь, которая по обычаю предков ему угрожает. Но если только мальчик выпил напиток, приготовленный моими руками, он жив, отдыхает, спит, и скоро, стряхнув томное оцепенение, вернется к свету белому. Если же он погиб, если унесен смертью, причина его гибели вам следует искать в другом месте». Всем эта речь старца показалась очень убедительной, и тут же с великой поспешностью отправляются к усыпальнице, где положено было тело отрока. Не было ни одного человека из сенаторов, ни одного из знати, ни одного даже из простого народа, кто с любопытством не устремился бы к тому месту. Вот отец собственноручно открывает крышку гроба. Как раз в ту минуту, когда сын, стряхнув себя смертельное оцепенение, возвращается из царства смерти. Крепко обнимает мальчика и, не находя слов, достойных такой радости, выводит его к народу. Как был отрок еще увит и обмотан погребальными пеленами, так и несут его в судилище. Преступление гнуснейшего раба и еще более гнусной женщины было ясно изобличено. Истина во всей наготе своей предстает, и мачеху осуждают на вечное изгнание, а раба пригвождают к кресту. Деньги же, по единодушному решению, остаются у доброго врача, как плата за столь уместное снотворное снадобье. Такой-то конец обрела эта знаменитая, чудесная история старика, который в малый промежуток времени, чуть ли даже не в один краткий миг, испытав опасность остаться бездетным, неожиданно оказался отцом двух юношей.